«Сюда, сюда!» Гаошунь собрал разрушителей построения и начал сражаться с противниками, которые были прямо перед ним. Когда прибыли четыре армии, он уже готов был сражаться до самого конца, и даже, если бы абсолютно все разрушители построений погибли, он бы все равно продолжил защищать отступление своего господина. Но сейчас перед его глазами, вместо того, чтобы развиваться не спеша, события развивались с невероятной скоростью, и все это из-за этого советника. В его глазах Лю Манг был советником, так как у него на лице не было растительности и он был крайне слаб. Лишь одной фразой он полностью поверг в хаос все четыре армии. Так вот что значит фраза «посеять семена раздора». Это и есть взошедшие семена раздора. Из уст Гаошуня вышли слова, которые он говорил невероятно редко. «Учитель, вы обладаете каким невероятным талантом». Учителями в древности называли умудренных жизнью людей. Гаошунь признал в Лю Манге учителя. Но прежде, чем он успел закончить свою похвалу, его глаза резко расширились, и он закричал: «Учитель, берегитесь!» «Блядь!» Лю Манг услышал предупреждение Гаошуня в миг, когда увидел, как копье летело прямо ему в лицо. «Брат, готовься к смерти!» Владельцем копья был никто иной, как Сун Сянь. Он очень сильно злился на человека, который назвал себя Лю Мангом, ведь из-за него, его смерти теперь хочет не только армия Лу Бу, но и его новый господин. И в этой смертельной ситуации, похоже, что удача все же сжалилась над ним и позволила ему встретиться с виновником его бед в этом хаосе. Даже без золотой брони, Сун Сянь все еще мог узнать его. Да что там, даже если бы Лю Манг превратился в пепел, он бы все равно узнал его. В конце концов, Сун Сянь знал его голос. «Ублюдок, лишив меня жизни, ты также умрешь вместе со мной». Сун Сяню полностью сорвало крышу. В данный момент весь Сяпи был наводнен войсками Каа, а сам Сун Сянь и Вэй Сюй были зажаты между армиями Сяхаудуна и Юи Джина с одной стороны и разрушителями построений Лу Бу с другой. Таким образом, он был практически наверняка трупом, и его сознание этого не выдержало. Все из-за этого отродья. Все это случилось из-за ублюдка, который стоял перед ним. Убить его. Убить его любой ценой. С такой сильной ненавистью Сун Сянь сумел превзойти Сови предела, и его сила сильно возросла. Теперь из генерала второго ранга он стал генералом первого. Сука, в этот раз я по уши в дерьме. Лю Манг чувствовал себя крайне паршиво. Нет, ну правда, стать целью сразу двух генералов за день. В прошлый раз, когда на него напал Сяхауде, у него были его доспехи, и в конечном итоге его спас Лу Бу. Но что теперь? Лу Бу еще не вернулся, а на нем были доспехи обычного рядового солдата. В этой ситуации он 100% труп. Учитель. Казалось, что глаза Гаошуня вот-вот лопнут. Он хотел броситься вперед и спасти Лю Манга, но он никак не успевал попасть туда вовремя, так как он находился в нескольких десятках метров от него, и между ними была прорва солдат, которые блокировали ему путь. «Я думаю, что убив Каа-Каа с помощью моего плана, мое имя просто обязано войти в историю». Наблюдая за приближающимся наконечником копья, Лю Манг больше ничего не боялся. Вместо этого он испытывал сильное облегчение. С момента спасения Лу Бу и до теперь, концентрация Лю Манга была на пределе, он ни на секунду не расслаблялся. Для того, чтобы выжить, он рисковал всем, и учитывая все это, теперь, когда неизбежная смерть приближалась к нему, он позволил своей нервной системе расслабиться. Бах, бах, бах. Серия искр появились перед глазами Лю Манга, и копье Сун Сяня было выбито из его рук и отправлено в полет. Оно пролетело рядом с ртом Лю Манга, разрезая его щеку. Под невероятно жгучей болью Лю Манг наконец-то пришел в себя. «Меня кто-то спас. Ну, лучше быть живым, чем мертвым». Лю Манг мгновенно рухнул на землю и откатился в сторону. Его выживание было прежде всего. Лишь после того, как он ушел из зоны поражения копья Сун Сяня, он рискнул рассмотреть своего спасителя. Золотая броня, большие рога, прекрасные узоры вперемешку с декоративными драгоценными камнями, великая броня. Стоп, стоп, Лю Манг покачал своей головой. Разве это не мой гребаный золотой доспех Овна? Могут ли доспехи самостоятельно двигаться, чтобы спасти своего владельца? Чушь собачья, это тебе не какой-то там фэнтези. Сун Сянь, мой отец был добр к тебе, а та посмел предать его. Сегодня, от имени моего отца, я наведу порядки в доме. Готовься к смерти. Вдруг раздался четкий и резкий женский голос. Девушка. Человеком, который наглым образом напялил его доспехи, была девушка. Старшая сестра. Сун Сянь убрал свое копье и нервно уставился на девушку в святых доспехах перед ним. Я, Сун Сянь действительно не хотел предавать отца, но он, маркиз Вэнь, относился к нам, как к проклятому скоту. Только посмотри на достижения Хао Чен. Он сумел заручиться поддержкой тяжелой кавалерии провинции Бин, лишь за это он уже был достоин награды, но маркиз Вэнь не только не наградил его, но и практически казнил, и это потому, что Хао Чен выпил немного вина. С таким-то отношением к нам, чего еще ты ожидал от нас? Старшая сестра, Лю Манг вспомнил, что у Лубу была дочь от госпожи Ян. Изначально она должна была выйти замуж за Сна Юаньшу, для заключения альянса, но она была полностью расторжена из-за предупреждения Чэнь Гуи. Так это она? Лю Манг не мог рассмотреть ее лицо, но основываясь на ее формах и нежном голосе, он был уверен, что она была сногсшибательной красавицей, чья красота могла заставить страны сражаться за нее. Хотя, с генами своего отца, она просто не может быть некрасивой. Девушка, красавица. Лю Манг не мог ничего поделать с собой, и его лицо стало напоминать озабоченную свинью. Но как его можно было винить за это? Любой бы повел себя так же на его месте, будь он больше 20 с лишним лет девственником. И таким образом, вы решились на предательство, верно? Вдруг раздался спокойный и тихий голос. Босс Лу, Лю Манг быстро вытер слюну с уголков своего рта. Он совершенно не заметил, когда Лу Бу появился позади него. Так как они были посреди поля боя, если бы это был враг вместо него, то Лю Манг уже был бы убит. Лу Бу посмотрел на Лю Манга. Когда он увидел рану возле рта, на его лице появилась улыбка, которую очень сложно было назвать улыбкой. Увидев эту улыбку, Лю Манг проснулась совесть, и он искренне пожелал, чтобы Лу Бу не был свидетелем того, как он пялился на его дочь. Отец, девушка в святых доспехах встала сбоку от Лу Бу. Господин, видя внезапное появление Лу Бу, сердце Сун Синя чуть не выпрыгнуло из груди. Его голос начал дрожать, и он непроизвольно воскликнул. Господин, я не твой господин, я не достоин такого подчиненного, как ты. Речь Лу Бу с каждым словом становилась все холоднее, и даже Лю Манг почувствовал это. Услышав слова Лу Бу, Сун Сянь испугался еще больше. Он оглянулся и увидел, что его телохранители все еще были очень далеко. Если Лу Бу действительно захочет уйти, у него не будет и шанса на спасение. Видя, что он в любом случае умрет, Сун Сянь стиснул свои зубы и сказал: «Лу Бу, разве ты не желаешь знать, почему мы предали тебя? Я скажу тебе, почему. Ты упрямый, самонадеянный и самовлюбленный осел. Советник Чэнь предложил развернуть наши войска за пределами Сяпи, чтобы вместе с Сяпи образовать форму рога. Если бы ты поступил так, то как бы тогда армия Каа смогла затопить Сяпи? Но ты не сделал этого. Вместо этого, ты предавался утехам со своей наложницей и совершенно пренебрегал насущными вопросами. Хватило одного ее слова, чтобы полностью опьянить тебя. Сяпи будет затоплен, ну и пусть. Будто мы никогда не воевали, будучи окруженными врагами со всех сторон. Но ты никогда не должен был нас подозревать в предательстве только потому, что армия Каа подбросила тебе какое-то письмо с требованием о сдаче Сяпи. Ты знаешь, почему Хао Чен пил? Это потому, что за стенами Сяпи армия Каа приближалась все ближе, а мы не предпринимали совершенно никаких действий, чтобы подготовиться к этому. С помощью выпивки мы укрепляли свой дух, чтобы быть в состоянии сражаться вместе с тобой, маркиз Вэнь, до самого конца. Ты действительно думал, что мы будем довольствоваться лишь парой лошадей в качестве награды? Сун Сянь, ты был слишком самонадеянным. Гао Шунь с максимальной скоростью прибыл на место. Услышав речь Сун Синя, Гао Шунь стал сильно недовольным. Пускай говорит. В глазах Лу Бу не было никаких признаков раскаяния, сожаления или каких-либо других противоречивых эмоций. Ты схватил Хао Чена и даже хотел казнить его. Это же был Хао Чен. Мы следовали за тобой, Лу Бу Фен Сянь, с самой провинции Бин. А ты хотел убить нас подобным образом. Хихи, если бы мы действительно хотели предать тебя, стали бы мы терпеть аж до сейчас? Когда ты убил Дин Юаня и твоя репутация упала ниже уровня плинтуса, мы все равно следовали за тобой. Когда ты убил Донг Чжоу и был вынужден бежать в Чаньань Госи, мы также последовали за тобой. Когда ты переметнулся к Юаньшу и Юаньшао, опираясь на их покровительство, мы все равно последовали за тобой. Даже когда тебя изгнали из провинции Ян, как пса Каа, мы последовали за тобой. Когда Сяпи был окружен, мы готовы были сдаться прежде, чем он был бы полностью затоплен, но мы не сделали этого. Мы не сделали этого. Мы все еще надеялись и верили в тебя. Надеялись, что наш старший брат и господин Лу Бу, сможет привести нас к светлому будущему или славной смерти. Ем больше говорил Сун Сянь, тем громче становился его голос. Лю Манг заметил, что в месте, где Сун Сянь сжимал копье своей рукой, начали образовываться вмятины, и это при том, что копье было сделано полностью из металла. «Это не мы предали тебя, а ты предал нас», практически завопил Сун Сянь. «Довольно». Лу Бу закрыл свои глаза, а его убийственная аура вырвалась наружу, словно дикий зверь, который был готов напасть в любой момент. «Что?» «Правда, глаза калит. Бугага, вперед, убей меня, Лу Бу Фен Сянь. Смерть от твоей руки, для меня, Сун Сяня, является честью», рассмеялся Сун Сянь. Он не был так счастлив, даже когда предал Лу Бу и получил награды от Каа Каа. Но сейчас он был невероятно счастлив, так как высказал все, что у него накипело на душе. «Пошел прочь», — сказал Лу Бу, сдерживая свои убийственные намерения. «Что?» Сун Сянь впал в ступор. Он уже морально приготовился к своей смерти, но был совершенно сбит с толку словами Лу Бу. «Проваливай». Лу Бу отвернулся и добавил: «Пока я не пожалел об этом. Лу Бу, на этот раз ты не убил меня, естественно, что ты пожалеешь об этом». Сун Сянь не боялся, что Лу Бу будет жесток к нему. Он не боялся, что он может убить его. То, чего он действительно боялся, так это то, что Лу Бу будет просто игнорировать его. «Хе-хе, сожалеть, я, Лу Бу Фен Сянь, никогда не боялся каких-либо угроз». Лу Бу был крайне уверен в себе. «ХМПФ». Сун Сянь поднял свое копье, которое было возле его ноги, и хмыкнув собрался уйти. «Постой», голос Лу Бу раздался снова. «Хе-хе, маркиз уже сожалеет, ну, тогда поспеши и убей меня», глумился Сун Сянь. Но Лу Бу лишь покачал головой и, вздохнув, сказал: «Более удачи тебе. Старший брат не сумел дать вам славу и богатство. Если ты пожелаешь когда-нибудь вернуться, то армия провинции Бин навсегда останется твоим домом». Боли было любезным обращением к Сун Сяню. В течение многих лет Лу Бу не обращался к нему подобным образом, с тех пор как он начал свой путь повелителя, а армия провинции Бин была отправной точкой для него и его братьев. «Брат». Сердце Сун Сяня смягчилось, и он готов был встать на колени, но он подавил свои слезы и сказал: «Маркиз Вэнь, сейчас я вынужден покинуть вас». После этого, изобразив прощальный жест, Сун Сянь запрыгнул на свою лошадь и ускакал, оставляя за собой клубы пыли. Его силуэт выглядел крайне одиноким. «Нам тоже пора», — сказал Лу Бу тихим голосом. Лю Манг заметил, что некоторые волосы Лу Бу поседели. Лу Бу сразу же состарился на несколько лет. Глава 10. Смерть. «Чжан Ля, ты здесь?» — крикнул Лу Бу, попутно раздавая приказы солдатам. «Этот генерал здесь». Чжан Ля преклонил свое колено перед Лу Бу. «Чжан Ля, ты и твои люди станут нашим авангардом. Твоя задача – расчистить путь для отступления наших основных сил». «Так точно». Чжан Ля незамедлительно принял приказ. «Гаа Шун здесь. Этот генерал здесь». Гаа Шун также преклонил свое колено, так как Лу Бу был для них кем-то вроде господина. «Гаа Шун, твои разрушители построений будут нашим арьергардом. Твоя задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасное отступление нашей основным силам». «Так точно». Гаа Шун знал, что будучи в арьергарде, он и его люди почти наверняка будут подвержены нападению со стороны армии Каа, когда они попытаются выйти из Сяпи. Потери будут весьма немаленькими, но он без колебаний принял этот приказ. «Брат Лю Манг», Лу Бу отдал свой последний приказ. «Ты должен взять своих людей и разместиться в середине наших войск. Твоя задача заключается в том, чтобы защитить мою семью. Если бы не Лю Манг, почти наверняка, Лу Бу был бы уже давно мертв». «Так точно». Лю Манг попытался подражать двум другим генералам и также преклонил одно колено перед Лу Бу, что удивило того, так как обычно генералы регулярных войск в подтверждение принятия приказа лишь били себя кулаком в грудь, и только генералы, которые являлись членами семьи, преклоняли колено перед вышестоящим, для принятия приказа. «Поздравляю Фен Сяня с получением еще одного генерала». Советник мужчина средних лет сказал это со смехом, поглаживая свою бороду. Это был человек, которого схватила армия Каа, Чэнь Гун или Чэнь Гон Таи. Хоть Лу Бу и не смог убить Каа Каа, но ему удалось спасти его, что было весьма неожиданно. Чэнь Гун также восхищался этим молодым человеком, ведь несмотря на свою молодость, он сумел спасти Лу Бу и даже придумал настолько хитрый план. Это нападение на казармы Каа, если бы не сообщение того посланника, вполне возможно, что Лу Бу действительно смог бы убить Каа Каа. Если бы им это удалось, то обе провинции Ян и Сюй погрузились бы в хаос и без проблем были бы подчинены Лубу. Хихи. Лубу горько улыбнулся и покачал своей головой. Он с самой первой встречи с Люмангом чувствовал, что с этим ребенком было что-то не так. Его действия и речь абсолютно не состыковывались с этим миром. К примеру, мог бы обычный деревенщина, который ничего не знает, анализировать действия людей так глубоко? Или смог бы ребенок придумать столь хитрые планы и идеи, ничего не зная? Он не владел даже базовыми манерами. Это было действительно удивительно. Может быть, Лубу также не понял, что имел в виду Люманг. Даже если бы он стал одним из его семейным генералов, это обязало бы Люманга служить ему. Солдаты, идем на прорыв. Лубу взобрался на темно-бардовую лошадь. По его приказу, армия стала распадаться на корпуса. Восточные ворота Сяпи были открыты, впереди был Чжаньля с более чем 1000 солдат. За ним шел Лубу и Люманг, вместе с ними была лишь пара сотен солдат, которые защищали конные экипажи семьи Лубу, и замыкающими были разрушители построений. Ранее их было 800 человек, но теперь их осталось лишь 700. Кроме того, многие из них имели различные ранения разной степени тяжести. Их задачей было защитить побег центрального корпуса их построения. Возможно, что им придется столкнуться с врагом, который превосходит их численно в десятки, а может даже сотни раз. Они даже могли столкнуться с полным уничтожением, но даже тогда у них не было и капли страха, ведь они были разрушителями построений. Увидев, что последний солдат из центральной части их построения прошел через ворота, Гао Шунь собрался закрыть ворота и заложить их мешками с песком. Таким образом, они могли замедлить преследователей, но также это означало, что разрушители построений также окажутся в ловушке. Эти 700 человек готовы были сражаться до конца. «Братья, вам страшно?» – спросил Гао Шунь, который обычно был крайне немногословным. «Никак нет, мы не боимся», – ответили солдаты разрушителей построения, и в их голоса были переполнены боевым духом. Но вопреки ожиданиям, Гао Шунь оказался расстроенным и даже выругал их. «Чушь собачья, вы боитесь, я тоже боюсь, в этом нет ничего постыдно. За 2 часа эти ворота будут полностью заблокированы. Смерть, мы все боимся смерти, вы не должны стыдиться этого. Я, Гао Шунь, не являюсь дураком, так что если кому-то страшно и он жалеет о своем решении, не стесняйтесь и уходите. Я не стану винить вас за это». Ни один солдат не произнес и звука. Они все смотрели друг на друга, и на их лицах было написано желание сражаться, нежелание сдаваться и абсолютная вера в то, что они делают. Они не боялись смерти. «Чжан Куй, выйти из строя!» Вдруг Гао Шунь выкрикнул имя солдата. «Генерал, я не боюсь смерти. Я не боюсь умереть!» — закричал солдат, которого вызвал Гао Шунь. «А я разве обвинял тебя в чем-то? Не беспокойся!» — рассмеялся Гао Шунь. «Чжан Куй, ты следовал за мной с самой провинции Бин в составе разрушителей построений», — сказал генерал. Чжан Куй согласно кивнул, словно что-то вспомнив. «Чжан Куй, ты являешься единственным сыном в семье Цзиньяна из провинции Бин», — сказал он, глядя на солдата. «Скажи, твоя мать до сих пор является в здравии?» — спросил он. «Мама, моя мама уже умерла», — с печалью в глазах ответил Чжан Куй. Вот как? Когда Гао Шунь увидел выражение парня, то решил не продолжать расспрос. «Чжан Куй, этот генерал приказывает тебе выйти за ворота, выбросить свое снаряжение и догнать нашего господина», — приказал Гао Шунь. От этих слов Чжан Куй стал сильно обеспокоенным. «Генерал, Чжан Куй не боится смерти. Он не боится смерти. Генерал, пожалуйста, позвольте мне остаться. Пожалуйста, не бросайте меня. Ты единственный ребенок твоей семьи. Если ты умрешь, то это будет конец твоей семьи, Чжан». Неожиданно голос Гао Шуня стал громче. «Твоя мать мертва, а ты, с тех пор, как присоединился к моей армии, так и не обзавелся потомками. Если ты сейчас умрешь, то как я смогу смотреть в лицо твоей покойной матери на том свете? Должен ли я буду сказать ей, что это из-за меня, Гао Шуня? Ваш род полностью прекратил свое существование. Ты пытаешься сделать из меня изверга, генерал?» Чжан Куй совершенно не хотел сделать что-то подобное. Он, солдат, который убил на поле боя бесчисленное количество людей, практически рыдал. «Пошел вон!» — крикнул Гао Шунь. «Приказывая тебе покинуть нас, я делаю это не потому, что отказываюсь от тебя, а для того, чтобы ты смог догнать нашего господина. Я делаю это для того, чтобы наши разрушители построения не исчезли навсегда. Гао Шунь может умереть, Чжан Куй может умереть, но разрушители построений нашего господина абсолютно не могут умереть. Генерал Чжан Куй знал, что не сможет переубедить генерала, так он опустился на колени и начал кланяться Гаошуню. С каждым своим поклоном он ударялся головой об землю с соответствующим звуком. Вскоре, вся его голову покрылась кровью. Но Гаошунь не обратил на него больше никакого внимания. Вместо этого, он громко крикнул: «Лу Юи, Чжан Я, Лу Цзе, Чен Юн, Ха-Ха, Чжаокай, выйти из строя». Он навал около 20 человек. «Вы все пойдете с Чжан Куем. Бросьте выше снаряжение и догоняйте нашего господина». «Генерал, зачем вы делаете это? Даже если они являются единственными детьми в их семьях, то я, Чен Юн, не такой. У меня все еще есть старший брат», — заявил Чен Юн. Гаошунь посмотрел на Чен Юна и медленно пробормотал: «Точно, точно, у тебя еще есть старший брат. Ты не единственный ребенок в семье. Но скажи, где твой брат сейчас? Он живет в наших сердцах. Он всегда будет жить там». Старшим братом Чен Юна был Чен Фан. Когда-то он был частью разрушителей построений, но погиб на поле боя. «А теперь, пошли вон. Ради нашего отряда, вы обязаны выжить. Поняли?» Гаошунь практически вопил во все горло. «Так точно». Чен Юнь сдержал свои слезы и принял приказ. Эти 20 человек стояли в один ряд. «Братья, бросьте свое снаряжение, уходим». Сказав это, их группа начала уходить, даже не оглядываясь. Но это было не потому, что они были бессердечными, а потому, что боялись, что если они оглянутся, то уже не смогут заставить себя уйти. «Хихи, я, Гаошунь, могу умереть, мои братья могут умереть, но разрушители построений господин не могут погибнуть». Гаошунь посмотрел на этих 20 парней, которые покидали их. Он был крайне доволен. «С этими людьми, они смогут возродить разрушителей построений». «Хм, а будут ли разрушители построений разрушителями построений без Гаошуня? Кто здесь?» Солдаты из разрушителей обнаружили неизвестного человека. «Генерал Вэй, генерал Сун». Но некоторые из солдат узнали этих двоих. «Вэй Сюй, Сун Сянь, зачем вы пришли? Или вы думаете, что раз господин отказался убить вас, то я, Гаошунь, также не сделаю этого?» Гаошунь даже капельку не был доброжелателен к этим двоим. Несмотря на то, что они были братьями на протяжении многих лет, его убийственные намерения не утихали ни на секунду. «Да-да-да, мы оба, Сун Сянь и я, заслуживаем смерти, и мы пришли сюда, чтобы извиниться», — сказал Вэй Сюй. «Извиниться?» — нахмурился Гаошунь. Он был готов в любой момент убить эту парочку. «Старина Гао, постой. Передай господину, что хоть армия провинции Бинной была нашим домом, нам слишком стыдно возвращаться», — сказал Вэй Сюй. Что-то странное было в его глазах. Гаошунь узнал эту странность. Это была готовность умереть. «Что вы задумали? Умереть за господина в этом месте, вместо тебя?» Неожиданно войска Сун Синя и Вэй Сюй окружили ворота. Обе стороны нацелились друг на друга, приготовив свои луки и стрелы. «Почему я должен верить вам, что если эти двое снова задумают предательство, позволив армии Каа догнать Лубу на этой ровной местности? Со своей семьей Лубу не мог двигаться достаточно быстро. Не переживай, Каа-Каа убил Хаучина, а мы вырезали множество его солдат, так что при всем желании, мы не сможем переметнуться к нему снова». После долгой паузы Гаошунь наконец сказал: «Вы уверены в своем решении? После того, как ворота будут закрыты, вам некуда будет бежать». «Уверены, старина Гао. В армии провинции Бин не только ты не боишься смерти». «Хорошо». Гаошунь сделал глубокий вдох и крикнул: «Разрушители построений, мы должны немедленно покинуть Сяпи и догнать нашего господина». «Так точно», — 700 элитных солдат ответило хором. У каждого на лице можно было заметить намек на радость от того, что им не придется умирать. «Старина Сун, старина Вэй, мы обязательно встретимся снова». В душе Гаошунь четко понимал, что этим словам не суждено сбыться, так как после того, как ворота будут закрыты, для них это место станет их могилой. «Старина Гао, не забудь сжигать побольше бумажных денег для старины Вэй, каждый год в этот день. Пускай мы не смогли достичь славы и богатства в этой жизни, но после смерти вы просто обязаны компенсировать нам это. Берегите себя». Согласно кивнул Гаошунь и, махнув рукой, отвел разрушителей построения из города. «Давай, проваливай уже». Вэй Сюй посмотрел на удаляющихся солдат и сказал: «Сун Сянь, как думаешь, мы идиоты?» «Ты не идиот. С какого перепугу тебе быть идиотом? Мы братья навеки. Старина Хао уже заждался нас там. Если мы не составим ему компанию, то ему будет там одиноко». «И то правда. «Старина Хау, не беспокойся, мы скоро найдем тебя». Неожиданно выражение лица Вэй Сюя изменилось, и он закричал: «Слушай мой приказ, закрыть ворота. Мы не можем покинуть эту битву. До тех пор, пока хоть один из нас жив, мы не выпустим ни одного солдата армии Каа отсюда. Господин, давайте и в следующей жизни станем братьями, только чур я буду старшим». Глава 11. Человек с неба. Итак, что тут у нас? Похоже, что Минди оказался прав, и вы двое лишь притворялись, что предали Лубу, сказал Ся Хаудун, указывая своим мечом на Сун Синя и Вэй Сюя. Хихи, предали мы или нет, премьер-министр знал очень хорошо, хороши или плохо, правильно или нет, но мы больше не заинтересованы в ссоре с братьями, сказал Сун Сянь, в его улыбке читалось чувство свободы и непринужденности. Юань Ран, позволь мне покончить с этим. Юй Джин также подъехал к ним. Его брови нахмурились, когда он услышал слова Сун Синя. Неужели они и правда притворились, что сдались? Он вышел вперед и сказал: «Генерал Сун, генерал Вэй, возможно ли, что все мы попались на коварный план армии Лубу, и ему таки удалось посеять семена раздора между нами? Их цель заключается в том, чтобы сбежать, пока мы будем убивать друг друга. Генералы, пожалуйста, отойдите в сторону. Армия Лубу двигается вместе с женщинами и детьми, так что они не смогут сбежать далеко. Если мы бросимся им в погоню прямо сейчас, то почти наверняка сможем догнать их». Вензи, П.П., по старой доброй традиции, это вежливое имя Юи Джина, возможно ли, что Лубу и правда хотел посеять между нами семена раздора? Хоть Ся Хаудун был честным и прямолинейным человеком, но он не был глупым. Даже он мог сказать, что Сун Сянь и Вэй Сюй не могли предать их. Если бы они правда притворялись перебежчиками, то могли бы уже давно напасть на него и Юи Джина, тем самым выиграв достаточно времени, чтобы Лубу мог убить Минди. Но когда они все вместе прибыли к башне, Лубу обратился в бегство, вместо убийства Каакаа. Хех, теперь это уже не важно. Сун Сянь, Вэй Сюй, если это действительно было хитрым планом Лубу, то этот Ся Хаудун извинится перед вами и оправдает вас перед премьер-министром. Отойдите в сторону, так как мы обязаны продолжить погоню за Лубу, сказал Ся Хаудун, размахивая своим клинком. Вы не сможете пуститься в погоню за Лубу, безразлично сказал Вэй Сюй. Что ты этим хочешь сказать? Взорвался Ся Хаудун. Его старший брат был тяжело ранен Лубу, и он сильно хотел отомстить за своего брата. Генералы, возможно ли, что вы чем-то недовольны? Юй Джин думал, что эти двое вели себя так, потому, что на них напали их же союзники. Хихи, то, что мы хотели сказать ранее, это то, что мы остатки армии Лубу, которую вы преследуете, и мы не позволим вам пройти дальше. Единогласно сказали Сун Сянь и Вэй Сюй. Юй Джин нахмурился еще сильнее. Генералы, было бы весьма разумно, чтобы вы не вредили сами себе. Армии Лубу уже не существует. В данный момент Лубу ничем не отличается от бродячей собаки, которой уже не суждено достичь какого-либо величия. Генералы, вы не должны отказываться от своих жизней из-за мимолетного гнева. Вензи, зачем попусту тратить на них слова? Просто уничтожим их, бушевал Ся Хаудун. Но Юй Джин остановил его. При обычных обстоятельствах, возможно, что он также уже напал бы на них, как и Ся Хаудун. В конце концов, войска этих двоих уже сильно потрепаны, в то время как у них безграничный запас солдат. Но сейчас он не мог этого сделать. После того, как эти двое поставили свои жизни на кон, чтобы остановить их от прохождения через ворота, они, естественно, могли бы сдерживать их на протяжении нескольких часов, так как территория перед воротами была слишком узкая, и даже, если они обладают численным преимуществом, они не могли развернуть военные построения и по максимуму использовать свое преимущество. Таким образом, с форой в несколько часов, Лубу определенно сбежит. Генерал Юй Джин, ты не ошибся. Мы признаем, что не притворялись перебежчиками. Изначально, мы планировали схватить старшего брата для премьер-министра Каа, в обмен на жизнь и богатство, но премьер-министр оказался невероятно подозрительным в нашем отношении. Он не только убил старину Хау, но даже попытался убить нас. С древних времен, ни один сын не стал бы терпеть свою мать, если бы она была дрянью, и ни одна собака не будет жить там, где даже пожрать нечего. Мы, братья, достаточно причинили вреда друг другу, и наши грехи не могут быть прощены. Просто позвольте нам пожертвовать нашими жизнями ради нашего старшего брата. Сун Сянь сказал это так легко и просто, словно человеком, который собирается умереть, был не он. Это было похоже на абсолютный конец. Юй-Джин тяжело вздохнул, так как это действительно оказались семена раздора. Вдруг из ниоткуда раздался еще один вздох, но он не принадлежал Сяхаудуну, который был рядом с Юй-Джином. Юй-Джин отдает дань уважения господину. Юй-Джин уже собирался спешиться с лошади, чтобы поприветствовать своего господина, но был им остановлен. Этим человеком был никто иной, как Каакаа или Кааминди. Хоть Каакаа и был крайне подозрительным человеком, но он также был и довольно мудрым человеком. После того, как все угрозы его жизни были ликвидированы, он смог успокоиться и спокойно все обдумать. «Я совершенно не ожидал, что в армии Лубу, кроме Чэнь-Гуна, окажется еще один настолько гениальный тактик. Воспользовавшись знаменами Сяхауде посеять семена раздора в рядах его армии, он овладел искусством манипуляций в совершенстве. Если бы не своевременное появление посланник Сяхаудуна, то, возможно, что он, Каакаа, уже был бы мертв. Вэй Сюй, Сун Сянь, этот премьер-министр нанес вам непоправимое оскорбление. Я не должен был сомневаться в вас и убивать Хаучина. Вы можете отойти в сторону. Я заявляю, что вы были ложно обветрены. Отступите и восполните свои потери сильными воинами провинции Цин. Что касается Хаучина, я уже приказал подготовить его похороны, как одного из почетных чиновников. Каакаа обладал особой харизмой. Когда кто-то достигнет такого же уровня харизмы, как Каакаа, он вознесется над миллионами, их приказы будут подобны воле небес и никто не посмеет их ослушаться. Однако, человек такого уровня склонил свою голову и принес извинения. Он даже прости Сун Синя и Вэй Сюя и позволил им восполнить потери своих войск солдатами его армии. Если бы Сун Сянь и Вэй Сюй не знали до этого Лубу, то почти наверняка уже попались бы на эту удочку. Господин Каа, в этом мире существует лишь два человека, которым я, Вэй Сюй, был готов служить. Первым был мой старший брат, а вторым были вы. Если бы я ранее не встретил старшего брата, то тогда бы моим господин стали бы однозначно вы. Однако, мы приносим свои искренние извинения, но мы не можем выполнить ваш приказ, сказал Вэй Сюй, изображая извиняющийся жест. Неужели мы никак не сможем договориться? Каакаа не сдавался. Солдаты, внимание! Сегодня наш брат не сможет в достаточной степени извиниться перед вами, так как мы просим умереть вас здесь вместе с нами. Мы извинимся перед вами в полной мере, когда достигнем ада, даже если для этого нам придется стать конями или валами. Своими действиями Сун Сянь и Вэй Сюн объявили свое окончательное решение Каакаа. Мы будем следовать за генералами до самой смерти. Хоть Сун Сянь и Вэй Сюй были довольно слабыми генералами, но они командовали войсками довольно много лет и в армии все еще пользовались большим уважением среди своих солдат. Я понимаю. Каакаа закрыл свои глаза, поднял свою руку и резко опустил ее. Когда его глаза открылись, они были переполнены убийственными намерениями. Никто из них не должен выжить. Убить их. Тиран Каакаа безжалостно объявил начало резни. Из-за женщин и детей, армия Лубу продвигалась довольно медленно и вскоре разрушители построений во главе с Гаошунем догнали их. Гаошунь, Лубу нахмурился. Почему ты здесь? Разве ты не должен был мешать врагам? Для побега основной армии, Гаошунь и его разрушители построений были обязаны задержать врага ценой своих жизней. Если они оказались здесь, неужели Гаошунь испугался смерти? Нет, это просто невозможно. Лубу покачал головой. Гаошунь служил ему в течение очень длительного времени, таким образом, он прекрасно знал, каким нравом обладал тот. Как говорится, люди служат своему господину ровно настолько, насколько он хорошо ими управляет. Если бы это был кто-то вроде Лю Манга, который ставит свою жизнь выше всего, то его войска, естественно, что предпочли бы сбежать. Но Гаошунь совсем другое дело, вы только посмотрите на его солдат, это элитные разрушители построений. Лишь одного их девиза было достаточно, чтобы понять, каким человеком был Гаошунь. Разрушители построений, смерть всем врагам. Генерал Гаошунь, почему ты вернулся? Хоть Лубу предпочел вести себя тактично, чтобы не оскорбить своих людей тем, что он их подозревает в измене, но Чэнь-Гуна это совершенно не волновало. О, военный советник тоже здесь? Гаошунь первым делом обратил свое внимание на Чэнь-Гуна. Докладываю господину, старина Сун и старня Вэй Ани, что с ними? Хоть эти двое и ранили Лубу глубоко в сердце, но он все равно беспокоился о них. Как старший брат всегда должен волноваться о младших. Они это они. Гаошунь изначально был тем типом людей, которые совершенно не умели говорить, А теперь ему было еще тяжелее подобрать нужные слова. Неужели они решили занять место генерала Гая и защитить ворота от войск Каа? Чэнь Гун закончил мысль за Гая Шуня, тем самым помогая ему выразить эту мысль. Лу Бу вопросительно посмотрел на Гая Шуня, и тот согласно кивнул. Борин, Зи Гая. Это были вежливые имена генералов Суна и Вэя. Лу Бу развернулся и посмотрел в сторону Сяпи. Звуки битвы все еще доносились от городских стен. Две потрепанные армии своими жизнями закрывали проход через ворота. Возможно, что через минуту или две там уже не останется солдат, чьи глаза не закрылись бы навсегда. Лу Бу остановился на какое-то время. Он глубоко вздохнул и сказал: «Солдаты, слушай мой приказ. Всем трем армиям оплакивать жертву генералов Сун Вэй и Хау». Господин, Чэнь Гун полностью офигел. Если бы Лу Бу поступил подобным образом, это бы означало, что эти трое больше не являлись предателями. Кроме того, потом появятся люди, которые начнут распространять слухи о действиях Лу Бу по данному вопросу. Ведь, в конце концов, причина, почему Сяпи пал, заключалась именно в этой троице. Ты не расслышал мои слова? Лу Бу строго посмотрел на Чэнь Гуна и Гая Шуня. Гая Шунь быстро опустил свою голову, так как взгляд тигра был не тем, что мог выдержать обычный человек. Хех. Чэнь Гун также вздохнул, так как это была воля Лу Бу. Независимо от того, насколько его мнение отличалось от Лу Бу, он придерживался мнения, что босс всегда прав, даже если еле он жестоко ошибается, он все равно прав. И если ты шел против воли господина, то будь ты даже святым, ты все равно будешь неправым. Никто не осмелится оспаривать решение человека, подобного Лу Бу, будь то простой гражданин, генерал или чиновник. Если бы он родился в мирное время, то вполне мог бы стать ходячим анекдотом из-за своей непоколебимости в принятии решений. Но, увы, Лу Бу родился в смутные времена, да еще и стал одним из полевых командиров. У него было совершенно невозможно различить награду и наказание, достоинства и недостатки, так как он был полностью человеком настроения. Если он был в хорошем настроении, то ты сделал хороший поступок, а если у него было плохое настроение, то ты допустил ошибку. С таким подходом Лу Бу, конечно, было бы очень сложно выслужиться перед ним, но не для него, Чэнь Гуна, так как он решил следовать за Лу Бу как раз из-за этих его закидонов. Если бы Лу Бу был бы интриганом, типа Минди, который страдает от сильной нехватки морали, оставался бы тогда Лу Бу самим собой. Приказ господина, чтобы все войска были в трауре по кончине генералов Сун Синя, Вэй Сюэ и Хаучине. Вскоре тихий голос был передан в передние ряды центральной армии. Траур по Вэй Сюэ и Сун Синю, разве они не были предателями? Скорбеть по предателям. Что там происходит с господином? Бормотали солдаты. Все верно. Из-за них Сяпи пал. Все солдаты разом стали негодовать. Парни, вы как хотите, но я не собираюсь носить траурную одежду по этим предателям. Что здесь происходит? Лю Манг, который до этого отдыхал в телеге, вышел наружу. Он был на седьмом небе от одной лишь мысли, что наконец-то сможет вернуться домой в 21 век и стать обратно просто мусором. Ведь он был практически дома. И вот, когда он уже собирался попрощаться с Лу Бу и вернуться домой, он вдруг услышал недовольное бормотание солдат вокруг него. «Чен Юи, что здесь происходит?» Лю Манг обратился к Чен Юи. «Командир, это потому, что господин приказал нам одеть траурную одежду, чтобы оплакать смерть генералов Сун Синя, Вэй Сюэ и Хаучина». Похоже, что Чен Юи было крайне сложно принять это. Чтобы оплакать смерть этой троицы, Лю Манг тоже удивился. Разве эта троица не предатели? Хоть он никогда лично не встречался с Хаучином, но он был знаком с двумя остальными, так как именно от них он спас Лу Бу. Так точно, но они же предатели. «Командир, пожалуйста, поговори с господином. Солдаты отказываются оплакивать их». Естественно, что они не желали их оплакивать, ибо по их вине Сяпи был захвачен, а бесчисленные солдаты погибли в нем. Сложно даже было себе представить, как сильно они хотели забросать эту троицу грязными предметами, пп, что это есть, чтобы эта троица больше никогда не смогла познать покой на том свете. Это, для Лю Манга это было довольно сложно, так как он лично слышал, как Лу Бу сказал Сун Синю, что армия провинции Сун осталась их домом, а теперь он должен лично его переубеждать. Забудьте об этом. В любом случае, я собираюсь оборвать с Лу Бу любое дальнейшее общение и покинуть его. Решив так, Лю Манг кивнул сам себе и направился к Илкабу. Господин, все наши запасы подошли к концу. Так как они прорывались в спешке, но не успели заранее подготовить достаточно количества провизии. Все, что у них было, это сухпайки разрушителей построений, которых в лучшем случае хватит лишь на пару дней. Продовольствие, для Лубу это также стало неожиданно проблемой. Они направлялись к Лангюе, так как там находился Цзан Базан Ксюаньгао. Хоть он и был одним из высокоранговых генералов в подчинении Лубу, он не являлся его подчиненным. Однако Цзан Ба обладал очень сильным духом верности к Лубу. Таким образом, план Ченьгуна заключался в том, чтобы с помощью людей Цзан Ба с горы Тай восполнить потери войск Лубу. Хотя это было несколько бесцеремонно и игнорировало дух товарищества, у Лубу не было другого выбора. Для своего возвращения он мог полагаться лишь на Цзан Ба. Но в данный момент проблема, с которой они столкнулись, заключалась в том, что до Лангюи нужно ехать минимум 3 дня. И если солдаты еще могли потерпеть это время, то женщины и дети – нет. Есть ли здесь поблизости какие-нибудь деревни? Лубу начал соображать. Как и Каакао, он также был жутким эгоистом и индивидуалистом. Единственная разница между ними заключалась в том, что Каакао был готов пожертвовать всем миром в угоду своих интересов, а Лубу был готов пожертвовать миром ради своих братьев. Таким образом, Лубу хотел ограбить несколько деревень для пополнения пищевых запасов. Тут есть деревня Чжоу-Чжуан с населением в 300 человек. Так как Гаошунь был генералом, он был хорошо осведомлен о местности провинции Сюй. Фэнсянь, ты и правда хочешь сделать нечто подобное? Нахмурился Ченгун. Так как, если они разграбят эту деревню, для нее станет невозможным выживание. В деревне жило 300 человек. Это 300 жизней. Несмотря на то, что они жили в смутные времена, когда жизнь человека была не ценнее бродячей собаки, Ченгун все же сумел сохранить мягкость своего сердца. «У тебя есть другие предложения?» Вместо ответа спросил Лубу. «Яхех», вздохнул Ченгун. Он не смог придумать лучшего способа. В конечном итоге, они не могли помереть здесь с голода, а значит, все, что они могли, это принести в жертву эту деревню. «Можете оставить продовольственные проблемы на меня». Неожиданно один человек вышел вперед, и, как ни странно, им оказался никто иной, как Лю Манг, который хотел расстаться с Лубу. Армия Чжан Ли насчитывает 1000 солдат, разрушители построений, 700 человек, твои солдат также насчитывают 200 человек плюс женщины и дети, это получается более 2000 человек, которых нужно кормить на протяжении 3 дней. Ты лишь слабый советник. «Как ты собираешься прокормить их всех?» – с сомнением спросил Лубу. «О, так тебе нужен лишь 3-дневный запас пищи для 2000 человек, я без проблем достану ее для тебя». Лю Манг гневно посмотрел на Лубу. «Грабить деревни?» Хоть Лю Манг и не знал, где находится деревня Чжоу-Чжуан, но там жило 300 человек. Жизнь человека в смутные времена не ценнее собачьей, но Лю Манг не был человеком смутных времен. Несмотря на то, что он без проблем убивал на поле боя, он совершенно не собирался мириться с убийством мирного населения. «О, у младшего брата есть некий план?» Ченьгун также не хотел, чтобы простые люди умирали ни за что. «Ты ведь не шутил, верно? Я готов поклясться военными законами». Лю Манг знал, что если не сделает что-то внушительное, то ему не поверит. «Ты думаешь, что с военным законом можно шутить? Если ты не сможешь найти нам пищу, ты должен будешь быть казнен», — взревел Лубу. «Мой господин, возможно, что у маленького учителя действительно есть план». Гаошунь действительно восхищался этим молодым человеком. «Эй, если это учитель, то просто учитель, почему я стал маленьким? В каком это месте я маленький? А, я также согласен с остальными, Фэнсянь, просто дай ему шанс. Даже если ничего не выйдет, деревня все еще впереди нашего пути, так что, мы всегда сможем вернуться к предыдущему плану». «Хорошо, я дам тебе шанс. 2 дня, я даю тебе 2 дня, если ты не сможешь найти еду для нас за это время, то мне ничего не останется, как казнить тебя в наказание». 2 дня – это был их максимальный срок, который они могли прожить, с их запасами продовольствия. «Мне не нужно 2 дней, мне вообще хватит и 1. Изначально Лю Манг планировал управиться вообще за полдня, но потом подумал, что ему еще потребуется время на то, чтобы остыть. «Ладно, я пошел на поиски еды. До встречи, босс Лу». Прямо перед Лубу Лю Манг активировал кнопку возврата. «Че вообще происходит?» Затем золотой луч опустился на Лю Манга и вскоре он исчез. Это не только Лубу, даже Ченьгун, который был стратегом и оставался спокойным даже когда смотрел на многотысячную армию перед собой, не смог остаться спокойным. Небожитель. После очень долгого ступора, Гаошуню, наконец, удалось произнести эти слова. «Человек с неба», — в шоке произнес Лубу, не веря своим глазам. «Фэн Сянь, может ли быть, что фамилия маленького брата Лю?» Неожиданно взволнованно спросил Чэнь Гон. «Бред какой-то, как бы младший брат Лю может быть родом из Лю?» «Пэ-пэ, точно бред, скорее всего речь идет о разных иероглифах, которые читаются одинаково». Лубу кивнул и сказал. «Однажды он сказал, что его старшим братом являлся его высочество». Мысли Чэнь Гона мгновенно перемешались. «Род Лю, человек с неба, родственник его высочества. Небеса решили помочь великой династии Хань. О, небеса были благосклонны к великой династии Хань». Глава 12. Булочки за 15 000 долларов. Лю Манг не знал, что его столь эпичное исчезновение окажет на Лубу и Чэнь Гона такое впечатление, что они не смогут спать по ночам. В данный момент он лихорадочно пытался сообразить, где раздобыть еды, которой бы хватило, чтобы прокормить 2000 человек в течение 3 дней. Он не боялся военного закона, ведь на худой конец, он мог просто не вернуться. Таким образом Лубу просто не смог бы добраться до него. Однако он не хотел резни, ведь это было 300 в ничем не повинных жизней. Если он не сможет справиться со своей задачей, то руководствуясь военными догматами восточной династии Хань, Лубу без зазрения совести устроит резню в деревне Чжоу-Чжуан. Лю Манг не был святым, но он и не был злодеем, он просто не мог сидеть и смотреть на то, как убивают 300 невинных человек у него на глазах, даже если они жили несколько тысяч лет назад. После всех возможных приготовлений, Лю Манг насобирал лишь около 1000 долларов. Это были все его деньги на жизнь в этом месяце. Если он потратит эти деньги, но ему самому нечего будет есть и придется умереть голодной смертью. Однако, хватит ли этой тысячи, чтобы прокормить 2000 человек в течение 3 дней, даже если он разбился в лепешку, он все еще знал, что это было невозможно. Должен ли я занять займ? В этой ситуации, это было его единственным решением. Лю Манг начал искать свой мобильник, когда заметил главную проблему. Одежда, в которой он был, не была его собственной. Из-за прорыва он переоделся в форму обычных солдат, но теперь она была вся в крови. Так что опосля он переоделся в древний генеральский наряд. Мой бумажник, мой ID, мой телефон, моя банковская карта. В данной ситуации у него не то что 1000 долларов, у него даже пары центов не было. Лишь сейчас он заметил, что находился в том месте, где его избили. К счастью, конкурс косплееров проходил в течение 3 дней, так что несмотря на то, что Лю Манг был одет в древний доспех, никто не обратил на него особого внимания. Точно, я должен найти Чэнь. Площадка их школы была здесь на протяжении всего конкурса, и Чэнь, как ответственная за них, безусловно была там. Лю Манг схватил его длинную мантию и побежал к площадке их школы. Как он и думал, она была там и командовала своими соклубовцами, обучая их правильно использовать реквизит, постоянно поправляя свой парик. Чэнь Юи, Лю Манг подбежал к девушке. Не отвлекай меня, я занята. Чэнь Юи даже не удосужилась посмотреть на того, кто ее звал, так как была полностью занята обучением правильного нанесения макияжа. Блять, наполовину из-за тебя, я перенесся во времени и чуть был не убит. А теперь, когда я обращаюсь к тебе, ты просто игнорируешь меня. Чэнь Юи, это я, Лю Манг. Лю Манг неохотно снова обратился к девушке. Лишь после этого она обратила на него свое внимание. Лю Манг, увидев его, ее голос неожиданно стал громче. Нет, твоя прабабушка. Лю Манг быстро заткнул ей рот, так как не хотел снова быть избитым. В прошлый раз его сделали насильником и он едва выжил. Он совершенно не хотел переживать это снова. Это ты. Значит, ты, наконец-то, решил появиться. Чэнь убрала руку Лю Манга. Она также понимала, из-за чего он себя так повел. «Куда ты пропал вчера? Я не смогла связаться с тобой по телефону, и нигде не смогла найти, тебя не было даже в общежитии. Я уж подумала, что вчера ты и правда умер. Я даже сегодня собиралась подать заявление на полицию о том, что ты пропал без вести. Великая госпожа Чэнь, это очень длинная история». Лю Манг не знал, как объяснить все, что с ним произошло, ведь он не мог просто так взять и рассказать ей, что перенесся во времени и попал в древний Сяпи, спас Лубу, а затем убил несколько десятков человек. Откуда у тебя эта одежда на тебе? Где мои доспехи золотого овна?» Лишь теперь девушка заметила, во что был одет Люманг. На его наряде были в основном черные с темными цвета, но узоры были крайне величественными. Ахоха, этот наряд даже использует шелк в своем покрое. Лишь слегка прикоснувшись к наряду, Чень смогла определить материалы, из которых тот был сделан. «Хаэм, это...» Она заметила тонкую нить на швах и потянула за нее. «Золотая нить!» В шоке воскликнула она. Люманг все еще думал, как объяснить все это, ведь он оставил ее драгоценный доспех у Лубу, а теперь еще собирался занимать у нее денег. Ну за что ему на голову падают все эти несчастья? «Ась, золотая нить!» Растерянно переспросил Люманг и уставился на свой наряд. «Все верно, это золотая нить!» Чень смотрела на наряд парня в полном восхищении. Она хотела знать, кто обладал настолько изящным вкусом. Этот однозначно была генеральская форма. Лишь форма генерала могла иметь вышивку золотой нитью. Но это было актуально для древних времен. Как современные косплееры могли использовать золотую нить? Она думала, что она была единственной, кто стремился к совершенству, используя алюминиевый сплав для создания золотого доспеха Овна, пытаясь показать всю красоту металлической брони. Но увидев этот наряд, она ничего не могла поделать с собой, кроме как почувствовать тусклость ее работы перед этим нарядом. Деньги, деньги. Люманга волновал лишь вопрос, где взять денег, но неожиданно его посетило откровение. «Разве на нем сейчас весят не деньги?» Люманг скупо спросил. «Если мы разберем этот доспех и достанем золотую нить, сколько мы сможем выручить за нее? Разобрать и продать?» Удивленно спросила Чень. «Продать столь прекрасную, вышитую золотом одежду?» Люманг с ума сошел. «Учитывая во внимание покрой наряда, ты получишь где-то 50 грамм золота. Текущий курс сейчас составляет где-то 1 грамм к 300 долларам. Ты сможешь выручить около 15 000 долларов». 15 000. Люманг улыбнулся. «Если разделить 15 000 на 2000 человек, то на каждого получается около 7,50. Для 3 дней этого должно быть достаточно. Ты реально хочешь ее продать?» Чень думала, что Люманг сошел с ума. Платье, украшенное столь прекрасной вышивкой, является настоящим произведением искусства. Распустить его, чтобы просто продать золотые нить, было настоящим кощунством. «Все верно, мне очень нужны деньги», — ответил Люманг. «Нужны деньги? Как много?» — спросила Чень Юи. «1000? 2?» Семья девушки была довольно богата. Доказательством этого было то, что они позволили ее состоять в аниме и манго-клубах. Школа не спонсировала клубную деятельность, так что все костюмы и реквизиты должны были быть сделаны за личные средства участников клубов, а это далеко не небольшие расходы. Люманг покачал головой. 15 000. Чень без проблем поняла, что Люманг во что бы то ни стало хотел продать этот наряд. «Ну, Люманг, раз ты так сильно хочешь продать этот наряд, то давай сохраним это сокровище семье. Ты совершенно не можешь вести себя столь варварски и распускать его на нити для продажи. Лучше продай его мне. Я заплачу тебе за него 20 000. Кроме золотых узоров были также другие уникальные элементы, которых было достаточно, чтобы заставить Чень влюбиться в этот наряд. 20 000. Счастье пришло к нему, словно ветер. Бедняк, типа Люманга, никогда ранее не видел суммы больше 10 000. «Ага», кивнула Чень Юи. «Отлично, договорились. Тогда я немедленно вернусь в общежитие и сниму его для тебя. Возвращайся побыстрее». Чень покачала головой. «Какая потеря, что такой роскошный наряд достался такому ханже, как он». Она настолько увлеклась этим платьем, что полностью забыла о своем доспехе Овна. 20 000. Хихи. С этими деньгами все проблемы испарились словно ветер, а уверенность Люманга взлетела до небес. На эти деньги он мог купить 3-дневный запас пищи для 2000 людей. Пускай это будет не очень роскошное блюдо, но этого все еще было достаточно, чтобы заполнить их желудки. И где бы можно было приобрести сытную пищу за небольшие деньги? Естественно, это была школьная столовая. В этом большом кафетерии лучшей едой была большая мясная булочка. Эта булочка была настолько большой, что достигала размера ладони. Несмотря на то, что там было весьма мало мяса, но было много хлеба. Хоть вкус был так себе, но начинка была обалденной. Когда на стойку перед продавщицей кафетерия легло 15 000 долларов, дамочка полностью офигела. «Парень, ты не заболел?» Женщина положила на лоб Люманга свою руку. «Тетя, я не болен. это 15 000 долларов за ваши булочки. Что касается булочек, то я хочу мясные булочки, которые стоят по 1 доллару за штуку. На деле Лю Манг также был немного офигевшим. Если бы у него было больше денег, то он купил бы намного лучшую еду вместо столовской. Парень, ты с ума сошел? Потратить 15 000 баксов на какие-то булочки? Лю Манг пришел очень не вовремя, сейчас как раз был разгар обеда и кафетерий был полностью забит людьми. Видя, как Лю Манг сделал свой заказ, остальные начали возмущаться этим. Мажор хренов, однозначно один из этих гребаных мажоров, сказал один из людей, полностью уверенный в том, что Лю Манг был взорвавшимся мажором. Ну, даже если он и мажор, тратить 15 000 на покупку булочек, что он собирается делать с ними, что за деревенщина, он че, псих, тратить так много на какие-то булочки, стопудово, он точно где-то головой ударился, или его бросила его девушка и ушла к другому. Даже если это так, ты не должен поступать подобным образом, это же выбрасывание денег на ветер всей твоей семьи. Класс. В данный момент Лю Манг был окрещен другими учениками деревенщины, которого бросила его девушка. Ну и что, что тебя бросила девушка? Если она не хочет быть с тобой, то я без проблем могла бы занять ее место. Ты весьма симпатичный парень, и если потратишь на меня немного денег, то сегодня я могла бы стать твоей. Хватит нести эту чушь и прекрати вести себя так развратно, сказали две девушки по бокам от первой, привлекая к себе внимание. Красный от смущения, Лю Манг продолжал упаковывать булочки в машину. Школьная столовая оказалась довольно щедрой, позволив Лю Мангу воспользоваться их минивеном, дабы помочь ему перевезти все булочки. В этом триклетом кафетерии на самом деле оказалось лишь 10 000 булочек. Неужто все это были остатки? А, пофиг, мне нужно спешить. Эти 10 000 булочек полностью заполнили автомобиль. Не зная, где еще их можно было бы выгрузить, Лю Манг отпер их в клубную комнату аниме и манго-клуба. Раздобыв достаточное количество провианта, было самое время вернуться назад. Лю Манг успокоился, так как часы, которые были на нем, показывали, что у него было еще пара минут. От нечего делать, он начал рассматривать различные реквизиты в клубной комнате. В углу, на видном месте, были собраны все их трофеи. Их клуб был известен по всей школе, как аниме и манго-сообщество. Независимо от того, была ли это красота девушек, качество реквизита или наличие финансов, абсолютно все у них было на высшем уровне. Это, взгляд Лю Манга привлекла золотая броня, густо покрытая чешуками, с короной в качестве шлема и узорами в виде волнокина, а рядом стояло композитное оружие, золотой трезубец. Лю Манг подошел к доспехам, так как ему хотелось поиграть с трезубцем. Неожиданно, он обнаружил одну проблему, он не мог поднять его одной рукой, так что ему пришлось взять его двумя. Хоть Лю Манга нельзя было назвать богатырем, но он обладал весьма неплохим телосложением. Таким образом, поднять для него вес в 20-30 кило одной рукой не было большой проблемой, но сейчас, даже держа это оружие двумя руками, он все еще испытывал определенные трудности. Неужели он сделан из стали? Догадка Лю Манга была верной, этот трезубец был сделан из стали. Он был сделан из легированной стали, а внешне покрыт золотым напылением. Определенно это был один из шедевров госпожи Чень. Это оружие, это броня. Лю Манг вспомнил, что Любу потерял свой алебарду. Возможно, что с этим он станет еще ужасающее. Охлаждение было закончено. Лю Манг нажал подтверждение, и золотой луч света снова окутал его. Свет также захватил все булочки в комнате, а Лю Манг прихватил с собой броню и трезубец. Вззззз. Неожиданно в клубной комнате стало очень тихо. Там не было ни одного человека, а булочки, трезубицы, доспехи исчезли. Глава 13. План Каакао. Лю Манг. Внутри особняка губернатора провинции Сюй, Каакао бормотал это имя. Начиная с побега Лубу, маскировки под Сяхауде и создания раздора в его армии, везде мелькала рука этого человека. Родственник императора Хань, Каакао был в шоке от того, что существовал еще один потом этой династии. Этот человек очень сильно восхитил Каакао, ведь он практически умер из-за действий этого человека, и все, что он сумел узнать от захваченных солдат, это лишь его имя. Невероятная личность, обладающая огромным талантом. Каакао сделал глубокий вдох. Увы, этот талант работает не на меня. Фенсия, скажи, я смог бы завербовать этого Лю Манга? Успех Каакао не был случайностью, во многом это было благодаря талантам, которые он собирал вокруг себя. «Мой господин, вы не правы». Чуть ниже от Каакая сидел один крайне наглый советник. Этот человек ни на секунду не переставал пить, как только дорвался до вина и даже не удосужился подняться, когда Каакая обратился к нему. Этот человек был крайне высокомерным, но он мог позволить себе это, так как был одним из самых проницательных стратегов этого времени, Го Цзя Фэнся, не говоря уже о том, что план этого человека едва не стоил вам жизни. Только подумайте о Сяхао Юане, который был тяжело ранен лбу. Вы думаете, что он позволит присоединиться такому человеку к нам? Сяхао Юань практически погиб от рук лбу. Несмотря на то, что он выжил, ему понадобится минимум полгода на то, чтобы восстановиться. Эту вражду невозможно было погасить. Что касается Юань Рана и Мякая, то я вполне мог бы уладить с ними этот вопрос. Каакая отказывался сдаваться. Для воплощения его амбиций он нуждался в талантливых людях, и он был готов простить многое, лишь бы заполучить такой талант. Хе-хе, мой господин, я прекрасно знаю, как неровно вы дышите в отношении талантов, но вам все еще нужно не забывать, кем является этот талант. Го Цзя криво улыбнулся своему господину и покачал головой. Вы же слышали, что этого человека зовут Лю Манг, и он является родственником династии Хань. Скажите, вы думаете, что люди династии Хань действительно заинтересованы в сотрудничестве с премьер-министром Као? Вы действительно думаете, что они будут работать на вас? Что за чушь? Разве Лю Бей не является также императорских кровей? Он даже является дядей императора. Кроме того, есть еще Лю Е, известный также как Лю Цзин. Они что, также не подчинятся мне, Каакаа? Сказал Каакаа, довольный своими достижениями. Лю Бей. Го Цзя продолжал глумиться. Он человек, которому не по душе его положение. Господин, тебе лучше поскорее избавиться от него. Го Цзя, как и остальные советники, рассматривали Лю Бея как самую большую угрозу внутри армии Као. Го Цзя знал, что Лю Бей вырос в бедной семье, потеряв своего отца, когда был еще ребенком. Чтобы заработать на жизнь, он и его мать продавали соломенную обувь и коврики. Это была очень тяжелая жизнь. В юго-восточной углу дому Лю Бея росло тутовое дерево где-то в 15 метров высотой. Издали оно напоминало навес колесницы. Все прохожие считали, что такое дерево не будет расти в доме обычного человека, а значит, там однозначно жил некий дворянин. Когда в детстве Лю Бей играл под этим деревом, он с гордостью показывал на него и говорил: «В будущем, я обязательно буду ездить на колеснице с подобным навесом». Императорский навес. Под таким навесом лишь император имел право сидеть. Но бедняк вроде него осмеливался заявлять подобные вещи, можно было с уверенностью заявить, что амбиции этого человека были безмерны. Несмотря на то, что Лю Бей не показал больших амбиций во время восстания желтых тюрбанов, он все равно продолжал называть себя членом королевской династии Хань и в конечном итоге даже был признан императором Сянь династии Хань. Все это заставляло быть Го Цзя крайне настороженным в отношении Лю Бея. Обладать амбициями было неплохо, но вот обладать большими амбициями было уже опасно. Если бы Лю Бей был один в своих порывах, то это было бы не так страшно, но это было не так. Большой Ухи имел трех братьев. Ни Гуань Юи, ни Чжан Фэй не были надежными людьми, но они обладали задатками великих генералов. Го Цзя постоянно советовал Каакаа разделить трех братьев. Как говорится, разделяй и властвуй. Однако, каждый раз ему мешал Лю Бей. Скажем, если вы действительно преданный подчиненный, то зачем вам скрывать своих генералов? Возможно, что с их помощью вы хотите устроить восстание. Фэнся, Хо Цюань день невыносим, но сейчас еще рано избавляться от него. Каакаа не желал избавляться от Лю Бея, несмотря на то, что он был невероятно подозрительным человеком и без размышлений был готов убить 3000 человек, лишь бы спасти себя.